Явление шестое. Бессудный жук. Жук. Неладно, хозяин. Право, неладно. Бессудный. Да что? Говори, образина. Жук. У нас гости непрошенные. Бессудный. Воры, что ли? Убью до смерти. По крайности есть на ком сердце сорвать. Где они? Указывай. Берет нож. Жук. Воры не воры, а и недобрые люди. Бессудный. Да где? В избе, что ли? Жук. Ты поди подле хозяйки поищи. Я отворил дверь-то, а он там сидит, вино пьет. Бессудный. Кто? Жук. Барин Миловидов. Бессудный. Ну, барин, держись теперь. Жук хочет остановить его. Что ты? Что ты? Опомнись! Бессудный. Ты себя-то береги. Не подвертывайся мне под руку, когда я в задор войду. Пора тебе меня знать. Из двери избы выходит Аннушка и Миловидов, который ее поддерживает и сажает на скамью.